Ну, вот так было с Пышкой. Ну, когда картина была кончена, я начал ее монтировать. Сначала совершенно не умел даже склеить двух планов, но упрямо монтировал сам. Удалось мне, в конце концов, склеить. Ну, и показали ее Горькому. Горькому картина понравилась. Однако не всем так понравилась картина. Был, например, такой очень известный писатель, которого я очень уважаю, и поэтому не хочу называть его фамилию, назовем его Икс, который много очень бывал за границей, во Франции в том числе. И я пригласил его еще до Горького, чтобы он посмотрел картину. Писатель приехал хмурый, с женой и собакой, сел в холодный маленький просмотровый зал, ежился. Очевидно, не понимал, зачем его вызвали. Картина ему резко не понравилась. По окончанию он сказал: «Ну, судя по картине, западнее Потылихи вы никогда не бывали». Это что, юго-западный ведь у вас район, да? Вот так. Франции вы не знаете, французов не знаете. На Францию это не похоже. Французы совершенно не такие. Все это неправда. Я говорю: «А в чем они не похожи?» Ну, хотя бы они не так едят, не так пьют, и уж во всяком случае не станут по дороге мыться до пояса, как у вас моется Луазо. Станет француз по дороге мыться, да они вообще-то не очень чистоплотны. А тем более виноторговцы. У вас Луазо моется до пояса. Это невероятно. Но так как Горькому картина понравилась, я, так сказать, утешился.